на послеобеденную сессию. А вчера у нас была медитация сопровождения. Сегодня вернемся к практике в тишине. Но также я хочу прокомментировать несколько вопросов. Был вопрос о разнице в порядке естественном и обычном. Почему у нас в естественном порядке характеристики упоминаются не в парах с противоположностями? Когда мы идем в естественной последовательности, мы сначала проходим первые три тяжелые, и затем три легкие. И есть причина, по которой есть такая последовательность. Сначала тяжелая, потом легкая, для цели уравновешивания. Порядок привычный, который мы изучали сначала, нужен для того, чтобы глубже проникнуть в эти характеристики, их исследовать и почувствовать. И поскольку цель этих двух подходов быстро проходить по характеристикам, с характеристиками по телу, и затем отдельные элементы во всех его характеристиках при взгляде на, в одном взгляде на тело. И получить возможность уравновешивать их в теле и быстро перемещать их по телу и видеть все тело с первого взгляда как четыре характеристики, как все характеристики земли, все характеристики огня, воды, ветра. И так поначалу мы их разъединяем и изучаем по отдельности, но потом мы рассматриваем их уже в рамках одного элемента. И если вы будете экспериментировать, то вы сможете прийти к тому, чтобы ощущать все, например, тяжелые характеристики одновременно, все легкие характеристики одновременно, все характеристики одновременно. И поначалу мы это не проговаривали для того, чтобы проникнуть в эти характеристики. В естественном порядке есть искусные умения. И вчерашняя медитация в сопровождении была для такой же цели уравновесить характеристики, что если один становится более доминирующим, чтобы иметь возможность переключиться на его противоположность. И постепенно переходить к тому, чтобы распознавать все характеристики тяжелые одновременно и также легкие характеристики, например, земли одновременно. Не расстраивайтесь, если не получается сразу идти в быстром темпе по этой последовательности за один ретрит. Это всего лишь вступление в эту очень мощную практику, которую вы сможете использовать в своей практике шамадхи и потом двигаться к випассане. А также был очень интересный вопрос о физической боли. И я бы хотел поделиться из своего личного опыта как медитирующий и учитель, преподаватель йоги со стажем. Притти, телесное благословение, это один из факторов пробуждения. И это то, что приходит одновременно с шамадхой, успокоением ума. И мы можем найти это, работая с напряжениями в теле, которые проявляются как боль. И это что-то общее во всех йога-традициях, включая буддизм. Но это не единственный способ, которым можно работать с болью. Да, у нее есть тело, у тела есть ментальный объект. Но у ума также есть телесный аспект. Поэтому я хочу вдохновить практиков мудро работать с телом, с болью. Если тело болит, то не переусердствовать в сидении боли. Обычно мы сидим и ходим в позиции, которая использует только одну позицию нашего сустава. А колени защищены чашечками, но когда мы сидим со скрещенными ногами, то я оказываю давление на колени. И когда мой тазобедренный сустав, который всю жизнь работал только для хождения и сидения в одном направлении, то есть очень большая вероятность повредить колени, прежде чем откроются тазобедренные суставы. Поэтому я хочу вдохновить всех сначала долго работать с йогой и растяжками, чтобы раскрыть тазобедренные суставы. И многие йогины делают то, что проходят, проталкиваются сквозь эту боль. Но есть и другой способ — это привнести это телесное благословение в тело и через расслабление ума мы можем расслабить тело, но это работает и в обратную сторону. Расслабить тело, работая с ним, чтобы достичь умственного расслабления и удовлетворения. Поэтому, когда вы испытываете длительную нагрузку на мышцы и суставы, то это не стоит игнорировать. И в цигун мы много работаем с подвижностью в тазобедренных суставах и защищаем колени. Также был очень интересный вопрос, на который нам не хватило времени с Банта. если разделить ум на ментальные факторы, то мы не найдем никакого «я». Но комплексная система, в которой есть... Новые свойства возникают в теле. И как буддизм с этим работает? Эта концепция сложна для понимания в западном восприятии. Когда мы говорим о «я» и «не я», по крайней мере, на английском, если разделить этот вопрос на две части, первую, понимание того, как воспринимается «я» в буддизме, определение того, что имеет свою природу, но в буддийском понимании оно не имеет. И оно состоит из частей. А то, что состоит из частей, подвержена условиям и причинам. Поскольку оно является условным, то у него нет своей отдельной единицы. Оно не имеет своей природы, соответственно, оно не существует. Оно существует в привычном понимании благодаря условиям и причинам. Продолженность, которая возникает, есть некое возникающее «я», которое работает тот способ, который мы привыкли. Это искусственное умение различать это возникающее «я». Но в философском понимании, буддийском, оно не имеет своей собственной природы, соответственно, поэтому в конечном смысле оно не существует. Но это возникание, это Будда говорил о том, что не цепляйтесь за это, оно возникает из частей. Поэтому оно не существует, но оно не разделено. То есть не «я» и возникание — это синонимы в этом понимании. Не бойтесь задавать вопросы для уточнений. Мы говорим о том, что и сознание, говорим о сознании как о таком, которое возникает. Но сознание возникает через части. Мы не можем сказать, что само по себе. Ум возникает в связи с телом. Если убрать ум, тела не будет. сложно переводить на русский. Я не знаю, как вы переводите термин. Comes down to this line in the second part of the question. The new property exists and is quite real. Во второй части вопроса то, что некая новая единица появляется, и она является реальной. Но это условно. Во французском есть «soi» — «себя», и вопрос о термине для «я» — «себя». Существование для себя. В северной традиции много внимания уделено поиску того, что может быть конечным само по себе. Важно не попасть в ловушку существования или несуществования. Это дуалистическое понимание. Существование реально, но также в буддийском понимании оно и не существует, и нереально. Я бы хотела закончить на этом, чтобы у нас осталось время для медитации. Нам не нужно идти далее, чем четыре элемента для этого понимания.